Глава 17. Анна. Клянусь, еще секунды, и я его уничтожу. Задушу собственными руками. Терпение на исходе. Угораздило связаться с подлым лицемером. Веришь в тупые шутки, муженька? Алекс, следи за языком. Вдруг однажды оторву его, говорила я с обидой в голосе. Не скромничай, ледяная стерва. Администратор гостиницы жаловался, а он мой друг. Лис, представляешь, твоя сестра Анька напилась и заигрывала со всеми мужиками. А потом... Может, сама поведаешь нам? Болтал дегенерат. Ань, странно ты ведешь здоровый образ жизни и обычно не пьешь всякую гадость. Напрасно так считаешь, любимая. Твоя сестра поклонница текилы. Пьет ее как сумасшедшая. Жаждал уничтожить мою репутацию. Алек, кто тебе разрешил совать нос в мою личную жизнь? Ты что, сплетник? Лучше не трогай меня, а не то я не посмотрю, что вы женаты. Нервно зашла я в отдел детской одежды. Лиза сразу насупилась и начала меня успокаивать. Он не со зла, не обижайся на него. Я привыкла терпеть хамство твоего наглого мужа. Не волнуйся, давно выработался иммунитет. Страшно бесилась в его присутствии. А он словно дышал в мою спину. Гляди, вот эта синяя просто замечательная. Нет, Лиз, выберем другую коляску, предложила ей. Благо ее надоедливый супруг больше не стал играть на моих нервах. Правда, вечером обстановка накалилась до невозможности. Я разбиралась с документами, проверяя список свадеб, как снова лицезрела подонка с хитрой улыбкой. «Работаешь, дикая кошечка. А как же расслабиться?» Воспользовался тем, что сестра задержалась. «Слушай, ненасытный козел, прошлая ночь была ошибкой, не позволю упрекать». «Ань, как несовестно, где твоя мораль? Вы же сестры. Должна непременно признаться. Расскажешь, как скакала на моем члене», — глядел своими дьявольскими глазами. «Алек, ты решил окончательно меня взбесить?» «Не злись, киса, нам предстоит долгий разговор. Знаешь, не люблю, конечно, шантаж, но мне придется его применить. Наконец-то нашел козырь против сестры и жены. Прижучу сучку. Как думаешь, вы с Лизой поругаетесь после того, как вскроется правда?» «Что за глупый вопрос? Разумеется, она возненавидит тебя», — проронил мерзавец. «Гадкий ублюдок, что ты вздумал?» «Вроде не глупая, Ань. Наоборот, образованная, интеллектуально развитая. Так вот, я ей расскажу про наш секс. Ей придется горько плакать. Да, это так несправедливо. Только попробуй это сделать, слышишь, Алек? А кто запретит? В общем, ледяная киса, ты в моих руках. Если не выполнишь мои требования, то она все узнает. Понятно, разъяснила, Ань?» Шантажировал дегенерат. «Да, я недооценила врага. Добровольно попалась в его ловушку, и сейчас он станет надо мной издеваться».